житие преподобного Герасима Болдинского. Память его празднуется 1-14 мая. Преподобный Герасим Болдинский, в миру Григорий, родился в 1490 году в Переславле-Залесском. В раннем детстве он часто посещал храм Божий. Узнав о святой жизни преподобного Даниила Переославского, 13-летний Григорий со слезами просил старца принять его к себе в Горецкий монастырь. Преподобный принял мальчика послушником и в скором времени постриг с именем Герасим. Новоначальный инок ревностно совершал подвиги поста и молитвы, усердно помогал старцу в построении храмов и келий и служил бедной братии своим ремеслом. Он был сапожником. Вскоре о нем, как о строгом подвижнике, стало известно в Москве. Вместе со своим учителем он был вызван в столицу, где встречался с царем. Земная слава тяготила подвижника, и после 26-летнего пребывания под руководством преподобного Даниила, святой Герасим, получив благословение старца на отшельничество, поселился недалеко от города Дорогобужа в Смоленской земле, в диком лесу, населенном змеями и зверями. Святой много раз подвергался нападениям разбойников, но кротко и терпеливо сносил все обиды и молился за обидчиков. Для пропитания своего он повесил кузовок на дереве у дороги. Проходившие клали туда куски хлеба, но и эти куски иногда отбирали другие бедняки, за что преподобный только благодарил Бога. Впоследствии явился у него сторож его кусочков — ворон. Если недобрый человек подходил к кузовку, ворон поднимал крик и, летая, бил крыльями по лицу нежеланного посетителя, а хищным зверям даже выклевывал глаза и обращал их в бегство. По особому ведению он перешел на Болдину гору, где у источника стоял огромный дуб. Местные жители избили его палками и хотели утопить, но, убоявшись ответственности перед начальством, наклеветали на него наместнику Дорогобужа и подкупили своего наместника прогнать старца. Наместник хотел уже посадить Герасима в тюрьму, как бродягу. Преподобный Герасим терпеливо переносил издевательства, молчал и молился. И в это время к наместнику прибыл царский посланник из Москвы. Увидев святого Герасима, он поклонился и попросил у него благословения, так как ранее видел святого вместе с преподобным Даниилом у царя. Наместник испугался, тотчас же просил прощения у старца, обещал ограждать его от нападений и даже пожертвовал ему на устройство обители. С этих пор святой Герасим стал принимать к себе желающих иноческого подвига, и собрались к нему братья. Тогда, и спросив в Москве позволения на устройство обители, он, как сам говорил в завещании братья, в пустыне сей Завемы Болдина, в ней же разбойницы Живяху в Дорогобужском уезде, в лето от Рождества Христова 1528 года, Божьим изволением и помощью создах обитель сию, общежительный монастырь. А в 1530 году воздвиг храм во имя Святой Троицы и построил кельи для собравшихся братьев. Кроме Болдина монастыря, преподобный Герасим основал еще в городе Вязьме в 1553 году монастырь во имя Иоанна Предтечи и поставил в ней игуменом одного из учеников своих, Симеона. Затем в Брянском лесу на реке Жиздре основал третью обитель в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Игуменом обители был поставлен ученик преподобного Герасима Петр Коростылев. За 9 лет до кончины преподобный устроил еще один монастырь, четвертый, близ Дорогобужа, во имя Рождества Богородицы. В Болдинской обители под конец жизни преподобного было до 140 братьев. Перед кончиной преподобный Герасим призвал к себе игуменов и иноков, основанных им монастырей, рассказал им о своей жизни и дал последнее наставление. Этот устный рассказ святого был включен в его житие, составленное по прошению соборных старцев святителем Антонием. Представился преподобный Герасим 1 мая 1554 года на 65-м году жизни. Мощи его почивают под спудом в соборной церкви Троицкого Болдена монастыря в 15 верстах от Даргабужа. Под духовным руководством преподобного Герасима воспитались строгие подвижники: игумен Антоний, впоследствии святитель Вологодский, Аркадий, ученик преподобного, подвязавшийся в затворе и погребенный в Болдинском монастыре.